13. Мунк нажал на кнопку звонка и подождал, пока ему ответят. Нового судмедэксперта звали Лилиан Лунд. Он почувствовал некоторое любопытство перед встречей с ней. «Да?» «Это Холгер Мунк». «О, да, здравствуйте. Входите. Я в кабинете номер один. В самом конце по коридору. Просто идите на звук музыки». «Музыки?» Войдя, Мунк понял, что она имела в виду. Из комнаты дальше по коридору до него доносилась мелодия, жизнерадостное вкрапление в столь мрачную обстановку. Услышав, что играет, он слегка улыбнулся. Бах! Одна из его любимых вещей. И не в каком-то там исполнении. Гленн Гульд, вариации Гольдберга. У него дома есть такой диск. Он столько раз его слушал, что помнит почти наизусть. Пианист Гленн Гульд, бесспорно гений, но еще и маэстро на грани безумия. Мунк не мог не подумать о Мии, идя к кабинету, откуда доносилась музыка. «Добрый день». Мунк постучал в дверь, из-за которой шел звук, и собрался зайти, но его остановил молодой человек в пластиковом фартуке, маске и перчатках. «Кто вы?» «Мунк», — сказал Мунк и показал удостоверение. «Отдел по расследованию убийств Мари Буэсгате. Лилиан Лунд?» Музыка зазвучала громче. Мягкие теплые тона резко контрастировали с серой холодной комнатой и трупом, лежавшим на столе. «Добрый день, Мунк», — послышался вдруг голос откуда-то сзади. Приветствовавшая его женщина сняла перчатку, чтобы поздороваться. На ней была маска, но она приспустила ее. «Лилиан Лунд», — с улыбкой представилась она. Темные волосы, ясные голубые глаза, похоже, его ровесница. «Это не ваше», — сказала она, кивнув на труп на столе. «Она у меня во второй комнате. Сейчас закончу здесь и приду». «Подожду в коридоре». «Хорошо», — улыбнулась Лилиан Лунд и повернулась к молодому человеку, остановившему Мунка. «Передашь мне еще раз те анализы, которые я просила?» «Снова?» «Думаю, они загрязнены, слишком высокие значения». «Да-да, конечно», — сказал молодой блондин, украдкой бросив взгляд на Мунка и исчез в том направлении, откуда пришел. Мунк снова вышел в коридор, нашел стул и подумал, не закурить ли. В прежние времена это не было бы проблемой. Эрнст Хьюго Вик, предыдущий судмедэксперт, ответственный за большинство дел Мунка, был эксцентричным человеком и, что не менее важно, заядлым курильщиком, не обращавшим внимания на принятые нормы. Что-то подсказывало Мунку, что при режиме Лилиан Лунд действуют другие правила, поэтому курить он не стал. Прошло несколько минут, и она вновь появилась перед ним. «Ах, простите», — улыбнулась Лилиан и опустилась на стул напротив. «Четыре тела за 4 дня. Ваша девушка и 3 передозников. Кажется, нынче город просто наводнен наркотиками». «Вы привозите сюда передозников?» — удивился Мунк. «Конечно. А что?» «Да ничего, просто это что-то новенькое». «Новый начальник, новые правила», — дружелюбно сказала Лилиан. «Я хочу осмотреть всех. Вам не кажется, что это правильно?» «Да-да, конечно», — кивнул Мунк, почувствовав, что ему уже нравится новый судмедэксперт. Живая и решительная. И в дополнение Гленн Гульд в динамиках. «Хотите увидеть ее? Или я слышала, вы смотрите только фотографии?» «Вы о чем?» «А это неправда?» — с любопытством спросил Лунд. «Что вы следователь, которому не нужно видеть трупы?» «Думаю, вы имеете в виду Мию Крюгер». «А, ладно, извините». «Да не за что извиняться. Что обнаружили на данный момент?» Мунк встал со стула. «В каком смысле на данный момент?» — спросил Лунд. «Кстати, одежда вон в том шкафу». Надевать защитный костюм, чтобы увидеть труп? При Вике такого не было. В институте судмедэкспертизы определенно настали новые времена. «Я хочу сказать, у вас ведь было не так много времени», — продолжил Мунк. «О, все это миф, что это занимает много времени. Иногда да, но в данном случае сомнений не возникло». Лунд надвинула маску и дала Мунку знак следовать за ней в смотровую. Она сняла белую простыню с тела и приложила палец к точке на грудной клетке. Разрезы после вскрытия были так грубо зашиты, что у Мунка на мгновение возникло ощущение, что тело не настоящее. Ему всегда не нравилось это. Труп на столе патолога-анатома — невыносимое зрелище, к которому невозможно привыкнуть. Когда он изредка смотрел сериалы, где хардкорные исследователи стояли, склонившись над мертвыми телами, не изменившись в лице, ему больше всего хотелось позвонить им и высказать свои претензии. Несерьезно и совершенно нереалистично. «Вот тут след от укола. Вы получили отчет, который я послала в Крипус? Этиленгликоль?» Мунк кивнул. «Я не припомню, чтобы когда-нибудь видела что-то подобное. А вы?» Мунк не ответил. Из уважения к белому, безжизненному, изрезанному телу, лежавшему перед ним. 30 лет службы следователем, но он так и не смог к этому привыкнуть. К смерти, к закончившейся жизни. Жизни, сокращенной до технического объекта на столе в сером подвале в Улле-Воле. «Я накрою ее?» — спросила Лунд, с участием глядя на Мунка. «Все нормально», — кашлянул Мунк. «Я вас прекрасно понимаю», — кивнула Лунд. «Я занимаюсь этим все время, и даже для меня это трудно». «Так что вы сказали?» — сказал Мунк, снова надев маску профессионала. «Вы раньше такое видели? Антифриз?» «Нет, такого никогда. У нас было несколько дел с отравлениями, но только пероральными. Обычно все заканчивается хорошо. У пострадавших травмы, но они выживают. Здесь совсем другой случай». «Знаю», — кивнула Лунд и прикусила губу. «Довольно хладнокровное убийство, вам так не кажется?» «В смысле?» «Ну, это вы у нас следователь. Но да, никто угодно может находиться так близко, чтобы всадить иглу точно в сердце человека перед тобой». «Мы только на начальном этапе расследования». «Понимаю», — сказала Лунд и переместилась к нижней части белого тела. «Влагалище. Никаких признаков насильственного проникновения. Никаких следов спермы. Не похоже, чтобы мотив был сексуальным. По крайней мере, насколько я могу судить сейчас». Мунк кивнул. «Ногти, руки», — указала Лунд. «Удивительно мало материала. Никаких остатков, чего бы то ни было. Словно кто-то ее обмыл». «Даже так?» «Да», — сказала Лунд, подняв брови. «Внутри тоже. Тело почти девственно чисто». «Она же лежала в воде, когда ее нашли». «Да, я это знаю, но тем не менее что-то должно было остаться. Ни царапины, ни синяка, ни ссадины. Она же должна была как-то сопротивляться. Такая сильная девочка, как она». «Мы работаем над теорией, что она дошла до места происшествия сама», — тихо сказал Мунк. «Серьезно?» Лунд удивленно посмотрела на него. «Я знаю», — кивнул Мунк. «Дальше мы пока не продвинулись». «Пока нет подозреваемых?» «Мы проверяем нескольких, но пока прямых подозрений нет, увы». «Вот единственное, что я не совсем поняла», — сказал Лунд, переходя к изголовью. «Что же?» «Видите ее рот?» «Да». «Заклеен скотчем, да? Я сначала не посмотрела как следует, но все же здесь что-то... Видите?» Она показала на кожу вокруг уголков рта. «Это ненормально». «Что именно?» «Эти волдыри. Похожи на ожоги, видите?» «Точно. Мия просила меня спросить о них». «Хорошее наблюдение. Они не от скотча. На самом деле я не знаю, что это, но я отправила несколько проб на анализы». «И как думаете, когда будет ответ?» «Это не должно занять много времени. Думаю, в течение завтрашнего дня». «Хорошо». Их внезапно прервал ассистент-блондин, вошедший в комнату, не постучавшись. На этот раз он по какой-то причине избегал взгляда Мунка. «Извините, что прерываю, но к нам едет новый». «Передоз?» — спросил Лунд. «Да, «Твою мать! Извините за выражение, но что творится в этом городе?» Она раздосадованно покачала головой и пошла к двери. Мунк последовал за ней в коридор. Лилиан Лунд сняла перчатки и маску и подала ему руку. «Спасибо вам за помощь», — кивнул Мунк. «Не за что. Я позвоню вам, как только буду знать больше», — сказала темноволосая судмедэксперт и убежала обратно в направлении источника музыки.